потом строили социализм. Ходили в чем придется. Красили мешковину, марлю. Платья из них, сшитые модницами. Туфли на веревочной подошве. Стройкие пятилетки с кирками и тачками. Но жизнь. Что это была за жизнь? Настоящая. Без оглядки. Без скидок на молодость. Но и разум темнеет, как вспомнишь. Война. Из пяти мужчин нашей семьи погибли трое. Остальные умерли от ран вскоре после войны. Сама уже 50 лет работаю. Вот наша судьба в несколько строк. Можно было бы много рассказывать об Анне Гавриловне, но главное качество ее характера — неуспокоенность, отсутствие равнодушия к судьбе родных по крови. Она искала могилы своих братьев всю жизнь. Через Международный Красный Крест нашла могилу младшего, Анатолия, в 19 лет кавалера орденов Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, Александра Невского. Он погиб при освобождении Польши. Найти могилу Алексея Анне Гавриловне помогли мы. Запросы по нашим советам она направила сама. Ведь официальные инстанции родственникам отвечают обязательно, а нам — не всегда. И вот, наконец, весть, и радостная, и горькая, которая она сразу же поделилась с нами, послав телеграмму. Сердечно благодарю за розыск без вести пропавшего брата. Сообщили о кончине после ранения в одном из боев за город Болхов и захоронении его в Тульской области. Подробности письмом. В каждом из писем, их у нас уже целая папка, Анна Гавриловна пишет о своих братьях, об Алексее, и встает он перед нашими глазами таким, каким его знала и помнит сестра. Могу сказать, что Алеша был парнем необыкновенным. Он как-то выделялся среди ребят своей аккуратностью в одежде и в обращении с товарищами. Был всегда находчив. Восьмилетка. Молодой рабочий на Омском судоремонтном заводе, где его фото до сих пор висит в комнате славы. Тихоокеанский флот и война. В боях он был всего 3 недели и пропал без вести. Посмотрите на фото, которое подарила нам Анна Гавриловна. Парню в бушлате и в тельняшке едва исполнилось 18 лет. Взгляд прямой, взгляд уверенного в себе человека, рабочего человека. Добровольно пошел на фронт. Ни один рапорт написал командованию Тихоокеанского флота, чтобы попасть в действующую армию. Он рвался туда, где было опасно, где были нужны его смелость, ненависть и, наконец, его жизнь. Он знал, на что шел, а пока с флота писал родным письма, полные надежд и мечтаний. «Мама, я знаю, что ты так любишь баян и тех, кто хорошо пляшет. Я, мама, научился играть на баяне и плясать. Ведь флот — это... Здесь все такие ребята». Но не успел он показать ей своих умений. В составе 9-го гвардейского стрелкового корпуса 12-й гвардейской стрелковой дивизии воевал самый прославленный разведчик Красной Армии Николай Ходосов. За проявленные в боях героизм и мужество под городом Болховым зимой и летом 1943 года он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Военная биография Ходосова заслуживает того, чтобы на ней остановиться особо. Николай Яковлевич Ходосов родился 21 октября 1913 года в станице Беслинеевская Лабинского района Краснодарского края в семье рабочего. Русский. Окончил 5 классов. Работал сначала кузнецом, потом плотогоном. когда началась Великая Отечественная война, выпускник Ленинградской морской школы, старшина первой статьи Северной Тихоокеанской флотилии Николай Ходосов находился в отпуске. Военкомат, в который он явился сразу же, направил его в действующую армию. С этого времени и до последнего дня войны Николай Ходосов на действующем фронте. Участник обороны Одессы, Севастополя, Кавказа, Сталинграда, битв за Орел и Днепр. После пятого ранения, которое старшина Николай Ходосов получил в боях за город Болхов и возвращении из госпиталя, он назначается на офицерскую должность и вплоть до окончания войны командир взвода разведки 29-го гвардейского стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии. За время боевых действий гвардеец Николай Ходосов получил 7 ранений, из которых 3 тяжелых, 11 боевых наград, в том числе орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны первой степени, орден Отечественной войны второй степени, 2 ордена Красной Звезды, медали за отвагу и за боевые заслуги. 24 марта 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР Николай Яковлевич Ходосов удостоен звания Героя Советского Союза. В героической летописи Великой Отечественной войны никто из рядового и сержантского состава не имеет столько наград, и нет аналогичного примера боевого пути, который удалось преодолеть бывшему матросу из старинного казачьего рода Николаю Ходосову. После войны прославленный герой длительное время жил и работал шофером в городе Сухуми. Исповедь разведчика. Отрывок из книги Героя Советского Союза Николая Ходосова «В разведке». Около 5 лет прослужил на корабле, и никогда бы мне и в голову не пришло, что я стану пехотинцем. Но получилось так. Почти с первых дней войны пришлось мне уйти в пехоту. Боевое крещение принял я в Одессе. С самого начала службы на сухопутье я пошел в разведку. Здесь же добыл первых языков. Затем воевал в Феодосии и в Севастополе. В Севастополе меня ранило. Эвакуировали в тыл. Из госпиталя попал под Сталинград. После того, как я уже тут огляделся достаточно и с людьми познакомился, вызвал меня командир полка и спрашивает, готов ли я к тому, чтобы языка достать.